Глава 12. Что за черти? Негодование Элдена можно было понять. Он весь горел от рвущего его бешенства. Скрипели сжимаемые в бессильной злости кожаные перчатки. Неистовый огонь пылал в зрачках герцога. «Они ушли! Они!» Конь под ним встал на дыбы. Он успокоил его жестким ударом плети и уставился на меня. «Это очень странно вышло», – говорил, не сводя гипнотического черного взгляда с моей невозмутимой персоны. Я глазоньками совершенно безвинно смотрела на него. «А что вы хотели? Диплом театрального?» Вдруг вспыхнул огонь, отрезавший нас от пещеры с оборотками. Пламя пожирало кусты и камни. Прямо на камнях и горело, как живое. Герцог сощурился. «Я так думаю, колдовское. Я просто в шоке. Я даже брови эффектно приподняла». «Вы в чем?» На меня оба, и Элден, и Грег, непонимающе посмотрели. «В удивлении огромном», – поправилась я. Герцог нахмурился. «Оборотком помогли», – продолжил. «Вот если в его глаза буравчики вставить, то можно меня взглядом просверлить. Там была колдунья». «Да что вы говорите?» Я поправила прическу и с вопросительным удивлением подняла на супруга свои лучезарные глазоньки. «А что это вы на меня так смотрите? Я чего? Я здесь сижу под надзором ефрейтора Олтера. Мне, кстати, скучно. Поговорить не с кем. Сердечную боль жестоким заточением некому излить. Да ведь?» И на ефрейтора уставилась. «Так точно. Душевную боль излить некому», – отрапортовал тот. У Элдена вытянулось лицо. Грег моргнул, соображая, откашлялся. «То есть так и есть, леди под строжайшим надзором». Герцог с подозрением смотрел на ефрейтора. Потом на меня свою подозрительность направил и снова на Олтера. Нервно потрепал гриву жеребца. «Ефрейтор Олтер, вы с леди Сивард возвращаетесь в город, а я с отрядом двинусь к перевалу. Повезет, сможем нагнать. Уверен, они направились к границе». Я сложила руки на коленях, только усилием воли не позволяя выдать их дрожь. Грег был само спокойствие. Мне бы его выдержку. «Вы обязательно их нагоните, генерал Сивард. Негодяи не могли далеко уйти». «Будем надеяться», – Элден одарил меня кивком. «Моя милая леди, полагаю, вам не придется долго скучать по мне». «Угу, могли бы не строить из себя заботливого мужа». «Грег, не отходите от моей жены ни на шаг до моего возвращения». «Да хоть привязывайте меня к нему, Олтер теперь со мной в одной связке». «Есть», – отрапортовал ефрейтор, слишком торопливо выпалил. Лицо Элдена выразило легкое недоумение. «Вы слишком-то, не переусердствуйте», – откашлялся. «До встречи дома, Делора». Козырнул и, хлестнув жеребца, скрылся с наших глаз. Мы облегченно выдохнули. Я со стоном повалилась на кушетку. Благо Эл у возниц не спросил, не выходила ли куда его женушка. Представляю лицо супруга, узнай он, что мы с ефрейтором пару часов пропадали в кустах. Хотя навряд ли они точно знают, когда мы вернулись. Потому как возвращались мы, как самые настоящие преступники, озираясь и вслушиваясь. Я едва ли могла сама идти, Грег нес меня на руках. Подождали, пока наши старые вояки раскурят очередную трубку. И по задам вернулись в экипаж. И вовремя, не прошло и 10 минут, как примчался герцог. Первым делом в нашу карету заглянул. Очень удивился, увидев, как мы мило беседуем с ефрейтором о прекрасной горной природе. С каким же трудом мне удавалось сидеть ровно, не выдавая колотящий изнутри озноб. Благо, помог спасительный полумрак экипажа. В нем не было заметно моей чрезмерной бледности и грязи на сапогах Грега. «Это полный звездец», – выдохнула я, когда мой супруг скрылся с глаз. Олтер устало откинулся на спинку диванчика и прикрыл глаза. «Я вам обязана», – призналась. «Я бы хотел никогда вас не знать», – получила в ответ. «Любое задание готов взять, лишь бы никогда больше не встречаться с вами». «Ну уж нет, попрошу, чтобы именно вы за мной приглядывали», – пообещала стражу. Грег отрешенно застонал. Я улыбнулась про себя. «Уолтер – хороший парень, душа у него чистая и сердце доброе. И как такого в королевскую гвардию занесло?» Кони мерно постукивали копытами по камням, экипаж покачивало. Я и так была усталая, а тут разморила, не заметила, как провалилась в сон. Проснулась от того, что из-за раскачивающихся занавесок на мое лицо то и дело соскальзывал неугомонный солнечный зайчик. Зевнула, сладко потянулась, открывая глаза. Закат разрисовал окрестные пейзажи розовыми переливами с красными разводами. Красиво. Все вокруг в теплых тонах уходящего дня. Всегда любила смотреть на закат. И сейчас сидела, зачарованно глядя на вечерние краски природы. Было в них что-то завораживающее, скользящий свет уходящего солнца. По одну сторону деревья со сказочными листьями, изменившими цвет с приходом вечера, по другую – играющие разводами розового и лилового камня величественных гор. Пурпурная страна, закатие. О, как меня пробрало от увиденной красоты! Я бы так и сидела, восторженно глядя на присущее закату великолепие, но это было быстро, мельком, сквозь багряную красоту блеснуло хрустальной искрой, совсем недалеко, за камнями, и пропало в сумрачной тени. Предчувствие взвыло во мне сиреной. Одновременно с этим экипаж скрипнул и остановился, накренившись на один бок. «Что за нечисть?» – выругался извозчик. Спрыгнул с козел, наклонился, всматриваясь, куда мы вляпались. «Откуда яма? Сюда ехали, вроде не было. Придется ветки подставлять. Вытянем. Я быстро». Последнее он сказал явно мне и направился в сторону деревьев. У меня от ужаса побежали по спине холодные мурашки. «Уолтер!» «Да, я не слишком умна, но здесь и ума не нужно, чтобы сопоставить простые истины. Теперь я была точно уверена, что видела этот самый блеск в том самом переулке, где чуть не покинула сей недоброжелательный к моей особе мир. А это значит только одно!» «Ефрейтор!» Грег подпрыгнул на месте, звезданулся головой о потолок, с досады клацнул зубами и вперил в меня вопросительно неприязненный взгляд. «Что еще, леди Делора?» «Там убийца!» Я уверенно ткнула пальцем в окно. Грег ошарашенно моргнул. «Чей убийца?» «Мой убийца!» У меня сносило крышу от собственного страха и непонятливости ефрейтора. Глаза Олтера стали круглыми. «Вы же живы!» – с сомнением проговорил. «Это временно!» – поторопилась уверить я. «Если вы сейчас же не попытаетесь поймать убийцу, то моя смерть может стать еще и скоропостижной». И как в воду глядела, Олтер смотрел на меня, будто на умалишенную. «Чего же вы ждете? Он же...» В совершенном бешенстве выкрикнула я и... Грохот, подкинувший экипаж на месте, заставил меня и Грега с ужасом посмотреть в окно. Под колеса экипажа с горы начали катиться камешки. Ефрейтор и я разом друг на друга глянули. Более говорящих взглядов я никогда не видела. На долю секунды у меня попросту открылись экстрасенсорные способности. Я кинулась к двери. Ефрейтор тоже, на ходу вытаскивая ключи из кармана, торопливо начал вставлять их в замок. И тут экипаж снова тряхнуло, да еще как. К нарастающему гулу прибавился стук камней о крышу. Обезумевшие от грохота кони вздыбились, рванули. Колесо, плотно засевшее в яме, хрустнуло и развалилось на несколько частей. «Где этот чертов извозчик?» – билась у меня паническая мысль. Кони еще раз рванули и, сорвав крепление, понеслись по тропе. Без нас. Но все это было неважно. Я стояла у двери, замершим взглядом, глядя совсем не на оголтело уносившуюся парочку животных. Я смотрела на ключ, красовавшийся в пыли у края обочины. Тот самый, в котором заключалось наше с Олтером спасение. Тот самый, вылетевший из трясущихся рук ефрейтора в момент, когда в очередной раз хорошенько тряхнуло экипаж. И да, по закону жанра, по стечению обстоятельств и моему коронному везению, ключи подпрыгнули, словно живые, и вылетели в решетку окна. А мы остались в закрытом экипаже, слушая грохот и гул, оповещающий о приближении нашей собственной смерти. Я взвыла самым натуральным образом. «Это конец!» Олтер прикрыл глаза, шевельнулись тонкие губы в последней молитве. Я не знала молитв, просто шепнула: «Прощай, как жаль!» Горы громыхнули, земля под экипажем вздрогнула. Чаще забарабанила по крыше камнями. Ефрейтор накрыл меня своим телом. «Да», — с горечью подумала, — «вот так нас и найдут, молодых, в объятии друг друга, если вообще хоть что-то от нас найдут». От жалости к самой себе защемило сердце. «Я не хочу умирать». «Аве, Мария, аве!» – глухой голос Грега вплелся в неистовое буйство, происходящее вокруг. «Это конец. Дальше все произошло слишком быстро для моей испуганной и оттого приторможенной реальности». Рык пробился сквозь гул и молитву Грега. «Дуэль!» Экипаж весь содрогнулся от удара. Дверь заскрипела, треснула, вывернутая вместе с креплениями. В серо-песчаной пыли возник грозный силуэт. «Господи, пусть моя смерть будет быстрой, и это чудовище просто убьет меня», – подумала вяло, прекрасно понимая силу того, кто там был. Кто мог выдернуть железную дверь? Не испугалась, сил не было, прижалась крепче к ефрейтору. «Аве Мария!» «Дуэль!» – меня задыхающуюся и кашляющую вырвали из рук Грега. «Дуэль!» «Элден?» – не верила собственным ушам, уткнулась в его шею, не в состоянии что-то видеть или нормально дышать. А вокруг ревел и гремел камнепад. Крепкие руки Элла обнимали меня, прикрывая от острых камней. Прыжок еще один. Мы неслись куда-то вниз, по откосу, под овраг, а потом мой лорд швырнул меня под огромный корень и прижал к своей, тяжело дышавшей груди. Я вся тряслась, не в силах сказать ни слова. Чувствовала, как острая боль пронзает правую ногу, которую подвернула, шлепнувшись на твердую землю. Грохот вокруг стоял невообразимый. Камни сыпались, бежала ручейками земля. Потом раздался жуткий треск. Мимо нас пролетели обломки и осколки нашего экипажа. «Господи, как же страшно стало от мысли, что мы с Грегом могли быть в ней!» «Грег!» «Олтер! Ефрейтор!» Не смогла закричать, прохрипела сдавленно. «Здесь я, леди Делора, жив!» – раздался шепот рядышком. Я шмыгнула носом, только сейчас понимая, какая жуткая смерть нас ожидала. «Тихо, тихо, Дель!» Ладонь Элдена коснулась моих растрепавшихся волос, провела по ним в попытке успокоить. «Все уже хорошо». «Хорошо», – всхлипнула я. «Меня!» Нервы сдали, и слезы все-таки покатились по щекам. «Эти чертовы платья!» «Я куплю вам другие платья», – сухие губы герцога коснулись моего виска. «Я обещаю, Дель, вот вернемся и куплю. Только не плачьте». Я не могла не плакать, заливала слезами пыльный мундир супруга и тряслась в нервном ознобе. «А что вы хотели? Я не железная. Я...» «Вот видите, я снова спас вас и снова вытащил из чужих объятий». Элден покосился на Грега. «Вы так мило выглядели в экипаже, вдвоем, в обнимку». Грег заметно покраснел. Герцог невозмутимо продолжал. «Вам не кажется, Дель, что это уже какая-то традиция – забирать вас у чужих мужчин?» «Так я это, лорд Элден, вы же сами сказали, ценой жизни!» – просипел мой растерявшийся страж. Тихий смешок герцога. «Ты молодец, Грег!» А я ничего не отвечала. Сидела, прильнув к супругу, и несдержанные слезы бежали по лицу. Рука Элла крепче прижала мою голову к своей груди. И он прошептал, касаясь губами моего виска. «Все хорошо, Дель, ты жива, мы живы». И тяжелый вздох. Я судорожно дышала, слушая перепуганный бой моего сердца. И сердце супруга отвечало столь тяжело и надрывно, что мне захотелось поднять голову и посмотреть Элдену в глаза. Я не знала, что именно хочу рассмотреть в вечно холодных зрачках герцога Сиварда. Но мне нужно было, необходимо было увидеть переживание и ответ на вновь начавшие мучить меня сомнения. Он снова рядом со мной в тот самый момент, когда смерть почти готова была прервать мое непутевое существование. Элден словно услышал меня. «Только не спрашивайте, Дель, что я сейчас здесь делал?» «А что вы сейчас делали здесь?» – всхлипнула я. «Вы же уехали! За оборотками!» Он склонился к моему лицу. Жесткие пальцы провели по линии моего подбородка. «Предчувствовал неладное», – сказал устало и поцеловал меня в кончик носа. «Я отвезу вас домой, Дель», – прошептал чуть слышно и очень ласково. Я прильнула к нему. Мне и правда очень хотелось домой. Это был напряженный и слишком тяжелый для меня день. «Лорд Элден! Герцог Сивард!» Крик раздался со стороны обвала. Герцог вышел. «Наши!» – возвестил радостно. «И возница вернулся. Сейчас я ему голову отверну». «Головы отворачивать я не приказывал, ефрейтор Олтер. Держите себя в руках!» – строго отчеканил мой лорд, помогая мне выбраться из-под корней. К нам уже спускались несколько служивых с переживающими лицами. «Идемте, Дель, нам пора». Элден взял меня на руки и начал подниматься. А дома нас ожидал сюрприз.